В итоге, если Джон не подходил для сражения с массовкой, когда количество противников превосходило все разумные пределы, вроде более 10 тысяч пиратов, состоящих в армаде Крейга, то Исаку идеально подходил для боев в формате 1-на-1 против сильных противников. Собственно, ничего удивительного. Именно с таким учетом Луффи и Зоро тренировали двух друзей. Они всегда были вместе, поэтому идеально дополняли друг друга в случае каких-либо непредвиденных ситуациях, раньше. Теперь и одного из них было достаточно для того, чтобы справиться практически с любым дозорным из Дблю. Про пиратов и речи нет. Сильных пиратов в этой части света, за исключением присутствующих, не осталось. Все остальные слегка умерли по не совсем естественным причинам. У тебя остались считанные секунды, чтобы попрощаться со своими друзьями, советую воспользоваться ими, довольным голосом произнес Джонни, обратившись к застывшему напротив него Кураби, что не спускал немного обеспокоенного взгляда с поднявшегося на ноги Исаку. Не будь все рыболюди такими высокомерными идиотами, Кураби сейчас волновался бы куда сильнее, а так, упорно продолжая игнорировать все тревожные звоночки, противники Джонни и Исаку все еще продолжали их недооценивать. Чу. Похоже, нужно повторить, проведя большим пальцем по своим вытянутым губам, губошлеп снова сунул голову под воду. Ню. Это если успеешь, произнес недовольный Хачи. Эй ты, бери свои мечи. Осьминог двумя несильными пинками отправил валяющиеся мечи Исаку в его сторону, и сражайся. Я покажу тебе, насколько может быть ужасно мое ракьеторию. Ню. Серьезно, ребята, вас что, где-то учат подобным фразам? Лицо Джонни скривилось так, словно он лимон проглотил. Школа юных злодеев. Класс для особо отсталых. Зато Исаку так ничего и не ответил, ни на слова осьминога, ни на слова Джонни. Парень лишь посмотрел на свои мечи, после чего медленным, каким-то неестественно заторможенным движением, наклонился и взял мечи в руки. Любой, кто хоть раз испытывал чрезвычайно сильные эмоции, отрицательные или положительные, тут разницы нет, знает, что подобные эмоции начисто лишают способности адекватно воспринимать окружающий мир. Исаку в этом плане не был исключением. Взгляд красных глаз парня, на несколько секунд сфокусировавшись на осьминоге, сместился за спину Хачи, прямо на раздувшегося от воды Чу. Трудно поверить, но в этот момент и без того жутковатое выражение лица Исаку стало еще более жутким. Будь здесь Луффи, и он сразу бы смог сказать, что взбешенному парню пришла в голову какая-то идея. И, принимая во внимание эмоциональное состояние Исаку, можно было смело утверждать, что посетившая парня идея не сулила Чу ничего хорошего. Ню, если ты не собираешься нападать, то тогда нападу я сам. Не дождавшись от Исаку немедленных действий, быстро потерял терпение осьминог. Воспользовавшись тем, что Кураби не стремится продолжить их сражение, Джонни, так же как и противостоящий ему рыбочеловек, сосредоточил свое внимание на Исаку. В отличие от своего противника парень примерно представлял, что сейчас должно произойти, и не хотел пропустить подобное представление. Текоуцубоуноу. Начал было говорить осьминог, вновь принимая свою стойку, когда все его мечи вытянуты вперед и острие каждого меча сведены в одну точку, но Исаку не дал ему закончить. Целью взбешенного парня изначально был Чу, как раз вытащивший голову из воды, поэтому осьминог оказался растоптан за одно биение сердца. Хачи не успел и глазом моргнуть, как Исаку, вроде бы только что стоявший за добрый десяток метров, оказался прямо перед его вытянутыми мечами. Один взмах помеси меча с мясницким топором, зажатым в левой руке Исаку, и все сверхтяжелые мечи Хачи оказались разрублены словно спички, а живот осьминог прочертила глубокая кроваво-красная черта. Не останавливаясь на достигнутом, второй меч Исаку прочертил еще одну кроваво-красную черту на теле осьминога, только теперь от левого бедра до правого плеча. Использовав инерцию от второй атаки, Исаку крутанулся на пятки, чтобы, мгновением спустя, сверху вниз, обрушить голень правой ноги прямо в основание шеи Хачи. Это был жесткий удар, способный сходу сломать шею оппонента. Однако, для рыболюдей и жителей деревни оказалось полной неожиданностью, когда Хачи, вместо того, чтобы просто рухнуть на бетон, оказался впечатан в него с такой силой, что все вокруг заходило ходуном, а вместе удара тела Хачи остался самый настоящий кратер. Вернув себе равновесие после удара по осьминогу, Ясаку ударил Хачи еще раз. От чудовищного по силе пинка тела осьминога, в вихре ало-красных капель, пролетев по воздуху метров 20, пробило окружающую Арлонг Парк стену и, пролетев еще метров 10 после этого, запрыгало по воде, словно пущенный камень, после чего, подняв тучи брызг, окончательно рухнуло в воды из Дблю. Хахачи привстал со своего кресла шокированный Арлонг, потрясенный до глубины души столь быстрой расправой над одним из лучших его людей. Тем не менее, всего секундой спустя, показав, что он все-таки не зря занимает должность капитана, Арлонг резко повернулся в сторону другого своего подчиненного. «Чу!» — предупреждающе крикнул пират, не то чтобы это могло чем-нибудь помочь. Ясаку забыл об осьминоге, если заметил его вообще, сразу после своего второго удара ногой у его ярости была совсем другая цель. «Чу!» — несмотря на неожиданность всего произошедшего, успел среагировать. Не столько понимая, сколько действуя на одних инстинктах, он резко запрокинул голову назад, нагнетая в теле нужное давление, а затем столь же резко опустил ее вперед, разом выстреливая всю им набранную воду, и тут же умер, в буквальном смысле разорванный в клочья. Последним, что увидел Чу в своей жизни, это налитые кровью глаза Ясаку, смотрящие на него сверху вниз, садистскую улыбку на лице парня, и руку, странного матово-черного цвета, пальцы которой стальными тисками сжали его вытянутые губы, надежно перекрыв выход всей скопленной воде. Однако давление уже было нагнетено, заряд, выпущенный этому заряду, требовался выход. Чу разорвало на куски так, словно он проглотил полноценную бомбу. Целым от его тела остались только оторванные ноги и руки. С довольной улыбкой на лице Ясаку бросил себе под ноги оставшиеся в его руке губы рыбочеловека. В отличие от всех остальных людей и рыболюдей, собравшихся в Арлонг Парк, он был единственным, кто изначально планировал сделать с Чу именно то, что он сделал. Для всех остальных, включая Джонни, Зара и Нами, его действия, а главное их результат, оказались полной неожиданностью. Надо признать, весьма забавной неожиданностью, особенно для Зара и Джонни. Нами всегда была самой наименее кровожадной в их семье, пусть даже теперь смерть пришла за ненавистными ей рыболюдьми, ненавистными. Откровенно говоря, сейчас, Нами было практически все равно, что произойдет с Арлонгом и его бандой. Смерть Арлонга или смерть его подчиненных уже никогда не вернет ей мать, или потерянное детство, а вся питаемая к ним ненависть и страх как-то незаметно успели превратиться в серый пепел равнодушия. Если бы Арлонг, по сути, не держал в рабстве ее родную сестру и жителей ее деревни, то, пожалуй, Нами вполне бы смогла просто махнуть на них рукой. Их смерть практически перестала для девушки что-нибудь значить, перестал для нее что-нибудь значить. Серый пепел равнодушия. И не надо было гадать, что виноват во всем этом был никто иной, как Луффи. Луффи виноват. После убийства Чу, эмоции Ясаку изрядно сбавили накал, но это вовсе не означало, что он вдруг резко стал сам собой. Скорее, он стал чуть более адекватным, из-за чего тут же потерял возможность использовать два своих самых сильных козыря. К нему вернулась способность связно мыслить, более-менее, разум вновь потеснил инстинкты, но не так, чтобы очень. Жертв Хачи и Чу оказалось недостаточно, чтобы унять овладевшую Ясаку жажду крови, поэтому, воспользовавшись удачным моментом, пока все рыболюди пребывали в ступоре от того, каким именно образом был убит Чу, Ясаку взялся за оставшихся противников. Срубить голову одному, разрубить на части другого, сломать ударом ноги хребет третьему, чтоб, значит, хоть кто-нибудь прочувствовал, каково ему было. вспороть живот и горло четвертому. Мясник начал собирать свою кровавую жатву. Орлонг вмешался на шестом рыбочеловеке, умудрившись остановить один меч Ясаку рукой, а другой ничем иным, как своим длинным пилообразным носом, больше похожим на тонкую елочку. Кроваво-красные глаза уставились в кроваво-красные глаза, и еще не ясно, чей взгляд казался страшнее: взгляд жадного до крови рыболюди Ясаку или взбешенного смертью своих подчиненных сородичей Орлонга. «Ублюдок, тебе всего лишь нужно было подождать, и тогда бы и до тебя дошла очередь». Лицо Ясаку исказило гримаса, лишь отдаленно напоминающая улыбку. «За своих сородичей я разорву тебя на части», — буквально прорычал Орлонг. «Идиот, ты уже давно мертвец, просто ты слишком туп, чтобы это осознать». И без дальнейших предисловий, Ясаку и Орлонг принялись друг друга убивать. «И вот после всего этого, вы все еще имеете наглость говорить что-то про мою кровожадность», — недовольно пробурчал Зара, наблюдая за всем происходящим. Орлонг, в полной мере оправдывая свой капитанский статус и славу сильнейшего пирата из Дблю, на пару с Ясаку, методично разносил собственную базу. Сам Ясаку, сдерживая Орлонга, тем не менее, не забывал разрубать на части всех подвернувшихся ему под руку рыболюдей, как тех, что оставались в сознании, так и тех, что валялись в беспамятстве. И делал он это только ради того, чтобы еще сильнее разозлить и без того уже исступленно ревущего от ярости Орлонга. Ясаку таким становится только иногда, а ты хладнокровный убийца всегда. К тому же Ясаку всего лишь кровожадный монстрик, а ты у нас просто монстр. Нами с улыбкой потрепала хмурого Зара по щеке, отчего мечник насупился еще сильнее. К тому же, в отличие от Ясаку, ты так забавно злишься, хихикнула девушка, когда Зара бросил на нее обиженный взгляд. Нет, конечно же, нет. Взгляд был вовсе не обиженный, а угрожающий. Определенно. Ну или самому мечнику искренне хотелось так думать. Смех нами, правда, не слишком его обнадеживал по поводу реального положения дел. Приблизительно в этот же самый момент Джонни надоело изображать из себя обычного зрителя. Ладно, пора с тобой заканчивать, а то так Ясаку себе все самое интересное заберет, произнес парень, для острастки слегка похрустев костяшками пальцев рук. Во взгляде Кураби, впервые с момента появления парней в Орлонг-парке, появилось что-то очень сильно похожее на страх. И вполне понятно почему. Благодаря стараниям Ясаку, из всех рыболюдей, в живых осталось человек 20, включая Орлонга и Кураби. В сознании и вовсе оставались только два последних, одному из которых суждено было умереть в следующие 10 секунд. Среагировав на угрозу в голосе Джонни, Кураби атаковал, как понял парень, одним из своих самых сильных ударов. На взгляд Джонни, удар, сам по себе, ничем не отличался от уже не раз примененного Кураби Хайку Май Гавард Сейкен. Пусть даже сила и скорость исполнения на порядок превзошли упомянутый удар, этого все еще было недостаточно. Сместившись в сторону, Джонни перехватил руку Кураби своей и, со всей силы сжав его запястье, послышался отчетливый хруст костей. В первый раз с начала их боя воспользовался силой своего фрукта, рука Джонни вспыхнула ярким золотистым пламенем. Орлонг Парк сотряс громогласный рев боли. Хотя, вероятнее всего, Кураби закричал не только и не столько из-за боли, сколько от удивления. Все-таки рыболюди или обычные люди, боязнь огня заложена на инстинктивном уровне у обеих рас. Выбив своего противника из колеи неожиданностью и своеобразностью своей атаки, Джонни со всей силы впечатал локоть правой руки прямо в солнечное сплетение Кураби. Рыбочеловек, раскрыв рот и распахнув глаза, рухнул на колени. Обожженную, сожженную до костей руку, отпущенную Джонни, Кураби невольно прижал к своему животу, а сверху накрыл ее здоровой рукой. Тогда Джонни, ухватившись пальцами рук за нижнюю и верхнюю челюсти рыбочеловека, силой, еще шире, распахнул ему рот. Запрокинув голову на манер чу, Джонни сделал глубокий вдох, чтобы затем, резко склонившись над Кураби, выдохнуть поток сплошного огня прямо в его насилу распахнутый рот. Едва было раздавшийся крик, тут же оборвался огонь, практически за одно мгновение сжег язык, горло и легкие рыбы человека. По ходу дела языки пламени вырвались из носа, глаз и даже ушей Кураби. Сложно сказать, насколько было ему больно, прежде чем он умер, но одно можно было сказать точно. Его смерть выглядела просто ужасной. Сложись ситуация по-другому, и тогда бы Джон не просто убил Кураби, тут и дело с концом. Но, как и в случае с Исаку и Зара, дали о себе знать привитые ему принципы Луффи. Принципы, которые Луффи старательно прививал каждому новому члену семьи соломенной шляпы, а затем еще и тщательно их взращивал. И один из таких принципов звучал совершенно просто и без всякого двоякого толкования. Любой член семьи соломенной шляпы неприкосновенен. Рыболюди посмели тронуть нами. Значит, все рыболюди должны умереть и желательно самой ужасной смертью. Никаких поблажек, Кукураби. Подняв взгляд от скрючившегося возле его ног мертвого тела, Джон не увидел взгляд Орлонга, направленный на тело упомянутого Кураби. И долгих пару секунд предводитель местной банды рыболюдей выглядел так, словно по его лицу вот-вот побегут слезы, но не случилось. Вместо этого, взгляд Орлонга потерял последние остатки человечности. Если раньше, когда Исаку расправился с Чу, Хачи и принялся убивать остальных рыболюдей, Орлонг почти обезумел от ярости, то теперь он обезумел без всяких почти. Исаку, стоявший к нему ближе всего, от удара кулака рыбочеловека по его перекрещенным мечам, со скоростью пули улетел спиной вперед. Пробив стену здания Орлонг-парка, парень скрылся внутри. Настал черед Джонни. Однако парень не стал дожидаться, пока разъяренный Орлонг доберется до него, и привычно атаковал волной огня перед собой. Джонни всегда так делал, когда хотел кого-нибудь задержать. Именно поэтому парень не увидел, как Орлонг зачерпнул своей ладонью воду из бассейна и бросил. Скорее выстрелил ею прямо по накатывающей на него волне пламени. Волна мгновенно остановилась, словно налетев на невидимую стену, а стоящий на ее противоположном конце Джонни, как и Исаку несколькими секундами ранее, словив грудью несколько капель воды, пробил спиной стену здания и скрылся внутри. По ощущениям самого парня, он каким-то образом умудрился попасть под удар невидимого быка. Орлонг, не став дожидаться, пока его противники соизволят прийти в себя и выйдут наружу, сам вошел внутрь здания, через пролом в стене, оставленный летающей тушей Исаку. Несколько секунд не доносилось ни звука, а затем раздался приглушенный стенами взрыв, и все окна на первом этаже оказались выбиты вырвавшейся через них волной огня. Новый взрыв, и новая волна огня, и еще один взрыв, и еще одна волна. Взрывы не прекращались, все здание Орлонг-парка сотрясалось от основания до макушки, а в кое-каких местах начали появляться струи дыма, возвещая о начале пожара. В какой-то определенный момент одна из стен здания оказалась буквально разрезана пополам тем, в чем Зара и Нами без труда опознали так называемый кирибачи меч в форме пилы с огромными зубцами. Зара узнал оружие по виду, за время охоты на пиратов ему и не такое довелось увидеть, а вот Нами просто знала, что это любимое оружие Орлонга. Оружие, которым он, тем не менее, не пользовался уже очень и очень давно. Зачем? Сильных противников, для рыбочеловека, в Истблю не было. Раньше, спустя некоторое время разом вылетели окна второго и третьего этажа, потом окна четвертого, а еще спустя несколько минут, разнеся крышу Орлонг-парка в дребезги, в небо ударила огромная струя пламени, после которой весь пятый этаж оказался охвачен огнем. Для жителей деревни стало окончательно очевидным, что, чем бы в итоге ни закончилось сражение, ничего и никогда уже не будет так, как было раньше. Даже если Орлонг, в конце концов, все-таки выиграет, большая часть его банды все равно уже была перебита. Это означало, что он уже никак не сможет контролировать местные воды так же плотно, как он их контролировал до сегодняшнего дня. Вполне понятно, что, После 8 лет рабства и тотального превосходства рыболюдей, жители деревни, несмотря на все уже произошедшее и происходящее, все равно никак не могли до конца поверить, что Орлонг и его банда действительно могут быть уничтожены. И не когда-нибудь в будущем, а сегодня, буквально через несколько минут. Это не означало, что они не надеялись на подобный исход. Наоборот, сейчас их надежда была сильна как никогда. Их захлестнул целый океан надежды. Жители деревни смотрели на уже откровенно полыхающие здания с отчаянной смесью страха. Они и представить себе не могли, что битва, подобно той, которой они стали свидетелями, может быть реальна. Надежды, Орлонг силен, но и противостоящие ему люди также нечеловечески сильны, и отчаяние, если даже подобные монстры не смогут справиться с Орлонгом, то у них и подавно не было никаких шансов. Нами. Голос Наджика, прижавший руки к груди и сейчас вовсе глаза смотрящий на полыхающий Орлонг-парк, в окружающем шуме был едва слышен. В определенный момент девушка успела вернуться обратно к своей сестре и сейчас стояла рядом с ней. Нами, Господи, кого ты с собой привела? С другой стороны, вероятно, все дело было не в шуме, а в том, что Наджика едва находила в себе силы говорить. Все происходящее, с точки зрения обычной деревенской девчонки, какой на самом деле и являлась Наджика, выглядело так, словно она стала свидетельницей воплощения в жизнь какой-нибудь детской сказки или легенды. Надо заметить, она стала свидетельницей весьма сомнительного воплощения. Если Орлонг и его банда отыгрывали плохих парней на все 100%, то парочка героев вполне бы смогла отыграть их на все 200%. Одни монстры на глазах девушки убивали других монстров. «Не волнуйся, Наджика», — чуть улыбнулась Нами, не спуская взгляда с охваченного огнем здания. «Пусть мальчики страшные враги, но еще они абсолютно незаменимые союзники. К тому же, теперь я и они часть одной семьи, а значит и ты немножко им близка. Так что тебе нечего их бояться, особенно сейчас, когда я рядом». «Можешь не сомневаться, я прослежу, чтобы они вели себя хорошо», — сказав это, Нами, к вящему неудовольствию Зара, погладила по голове сидящего рядом с ней мечника. Раздался очередной взрыв и, прямо через стену пятого этажа, в ворохе горящих листов, вылетел Исаку и Орлонг, точнее даже Исаку вылетел на Орлонге. Упираясь ногами в спину рыбочеловека и держась одной рукой за его волосы, Исаку впечатал окровавленную тушу Орлонга прямо мордой в бетон, не так далеко от Нами. И почти сразу Орлонг-парк начал рушиться с оглушительным грохотом, поднимая в воздух тучи пыли. Жители деревни дружно выбежали за ворота еще тогда, когда Орлонг-парк только-только начал гореть, поэтому теперь наблюдали со стороны, как ненавидимый ими оплот рыболюдей складывается словно карточный домик. Если бы не Зара, убегать пришлось бы и самой Нами, вместе с Наджика. Однако мечник сидел рядом с ней, и ему хватило всего одного взмаха меча, чтобы от них сдуло всю пыль и обломки. «И где Рю?» Поднявшись на ноги, первым делом спросила Нами у Исаку, едва только затихло эхо от грохота рушащегося здания. «Вопрос снимается», тут же добавила девушка, когда добрую половину обломков здания просто испарило ударившим в небо столпом огня. «Тогда осталось только подбить итоги», — произнесла Нами, двинувшись в сторону Исаку. Сразу поняв, что конкретно хочет девушка, парень слез со спины Орлонга и, склонившись над буквально впечатанным в бетон телом рыбочеловека, схватил его за волосы. Приподняв Орлонга за его черную гриву, Исаку заставил смотреть рыбочеловека на подошедшую к ним Нами. Затуманенные болью глаза Орлонга встретились с немного задумчивым взглядом девушки. Присев на корточки, Нами положила руки на колени и переплела пальцы рук. Все так же продолжая задумчиво разглядывать тяжело дышащего Орлонга, девушка слегка склонила голову к плечу. Орлонг выглядел плохо. Глубокие порезы, без всякого сомнения, нанесенные мечами Исаку, покрывали буквально все тело рыбочеловека и сильно кровоточили, а многочисленные ожоги, явная работа Джонни, выглядели чрезвычайно болезненными. Даже от былой густой шевелюры Орлонга остались лишь опаленные слипшиеся клочки. Из одежды на рыбочеловеке и вовсе сохранились только залитые кровью шорты. Цветная рубашка, шапка-ушанка и сандали приказали долго жить. Хотя нельзя было сказать, что Исаку, держащий Орлонга за остатки его волос, в плане одежды, выглядел лучше своего противника. На парне остались лишь его сильно потрепанные, испачканные кровью и грязью, красные штаны. И только выбравшийся из-под обломков Джон не сумел сохранить свою одежду почти целой и невредимой, но от ее белого цвета не осталось и следа. Правда, в отличие от Исаку, на котором, по понятным причинам, ран не было вообще, правую руку и бок Джонни покрывало несколько довольно глубоких кровоточащих порезов. Впрочем, состояние парней и их вид нами отметило постольку поскольку. Самое главное, что они были живы. Все остальное малосущественные детали. Как девушка могла уже неоднократно убедиться, чтобы гарантированно убить какого-либо представителя мужской части семьи Соломенной Шляпы, нужно было, как минимум, оторвать ему голову, а в одном конкретном случае даже этого будет недостаточно. В общем, если кто-то из парней мог самостоятельно ходить, то переживать на их счет не имело смысла. Куда больше нами заботил Орлонг и собственные эмоции. Точнее, девушку заботило практически полное отсутствие этих самых эмоций. Она столько лет ждала этого момента, а когда он, наконец, наступил, то ничего не почувствовала. Ощущение у нами сейчас было такое, словно ее мальчики разобрались не с ненавидимыми ею рыболюдьми, а с самыми обычными пиратами. Вроде как, сколько их было и сколько еще будет. Рутина. Знаешь, я столько раз пыталась убить тебя за эти долгие 8 лет, столько раз пробовала натравить на тебя дозор, найти какого-нибудь убийцу, способного справиться с тобой, и вот теперь, когда с тобой все-таки покончено, я даже не могу толком порадоваться. Нами. Прошептала потрясенная Наджика, да и окружившие их к этому моменту жители деревни выглядели ничуть не лучше. Нами никогда не говорила своей сестре о своих многочисленных попытках избавиться от Орлонга. Собственно, девушка вообще о них никому не говорила, кроме Луфи. И вот теперь, для Наджика и остальных, было настоящим шоком узнать, что эти 8 лет девушка не только изо всех сил старалась собрать необходимую для выкупа деревни сумму, но и пыталась решить их общую проблему другими способами, более радикальными, так сказать. Луфи в свое время сильно позабавил сей факт. Почему? Просто, при первой встрече, девушка так неистово верила, что Орлонг обязательно сдержит свое слово и продаст ей деревню, но при этом сама неоднократно пыталась его убить. Нами уже 1000 раз уже успела пожалеть, что вообще рассказала об этом своему капитану. Луфи до сих пор периодически напоминал ей об этом и, как сильно подозревала девушка, собирался напоминать, если и не до конца его или ее жизни, то еще очень и очень долго. Нами честно могла признать, пусть даже только мысленно, что она любила Луфи до умопомрачения, но зачастую, до того же самого умопомрачения, ей хотелось придушить его собственными руками. Сплошная противоречивость. С Луфи всегда так. Все твои так обожаемые рыболюди мертвы, вся твоя империя разрушена, а сам ты попал в плен к людям, которых ты всегда так сильно ненавидел и презирал, и ты все еще жив, чтобы все это осознать. Мой капитан был бы доволен. Ты оказался побежден в полном соответствии с его правилами. Теперь осталось решить только одно. Добить тебя прямо сейчас или отправить в тюрьму, чтобы ты страдал до конца своей жизни. Повисло тягучее молчание, которое все длилось и длилось. В определенный момент дошло до того, что собравшиеся вокруг жители деревни, казалось, перестали дышать. И только Джонни и Исаку равнодушно ожидали окончательного вердикта нами. Девушка, все это время, почти не мигая, смотрела в глаза Орлонга. Рыбочеловек тоже молчал. Он не пытался угрожать или вымаливать свою жизнь. Откровенно говоря, Орлонг вообще ничего не пытался делать. Если бы не затуманенные болью глаза, можно было бы подумать, что он абсолютно равнодушен ко всему происходящему, словно он был всего лишь посторонним зрителем, а не непосредственным участником. Нет, Арлонг не пребывал в иллюзии, что все это, сейчас, происходит не с ним, его не контузило, и он не был в бреду от боли. Арлонг просто сломался. Как и сказала Нами, было уничтожено все, во что этот рыбочеловек так верил, а его драгоценные сородичи, которыми он так дорожил, оказались убиты. Арлонг все еще был жив, но чувствовал он себя во сто крат хуже, чем если бы он был мертв и мог осознать этот факт. Яркий пример эффективности методов Луффи. Однако, именно поэтому, Нами сейчас не могла решить, убить его окончательно или оставить в живых, чтобы он мучился до конца своей жизни, сидя в тюрьме. С одной стороны, девушке хотелось просто перевернуть страницу своей жизни и двигаться дальше, а с другой, после всей той боли, что Арлонг причинил ей самой и ее близким людям, Нами просто не могла понять, какой выбор будет правильным. В конце концов, даже если была готова перевернуть страницу своей жизни и забыть обо всем как о страшном сне, точно так же нельзя было сказать об остальных, какой вариант будет лучше для них. В этот самый момент, Нами очень сильно хотелось, чтобы ее сумасшедший капитан сейчас оказался рядом и сделал выбор за нее. Луффи всегда знал, как нужно поступать. К счастью для девушки, Луффи знал. Пока все вокруг ждали вердикта Нами, Зара, немного постояв в стороне, дав девушке шанс самой принять правильное решение, прошел к Арлонгу и, вынув свою белую катану из ножен, вогнал клинок в приподнятую голову рыбочеловека по самую рукоять. Лезвие меча Зара не просто пробило голову Арлонга насквозь, но еще заметно ушло в бетон. Не ожидавший подобного исхода Исаку, выпустив волосы Арлонга из руки, испуганно отшатнулся в сторону. А затем, посмотрев на свеженький труп, и вовсе отошел к Джонни. Вдобавок Исаку, как и всякий раз после хорошей драки, захотелось закурить, но, учитывая серьезность всего происходящего, он сумел сдержаться, мужественно поборов желание подойти к Нами за своими сигарами. Постояв несколько секунд, Зара наступил ногой на спину рыбочеловека и выдернул свой меч из головы Арлонга, из-за чего упомянутая голова упала на бетон с неприятным слуху шлепком. Сделав резкий взмах в сторону, полностью очищая лезвие катаны от крови, Зара вернул свой самый ценный меч обратно в ножны. «Луффи знал, что ты можешь начать колебаться, посмотрев на Нами», — сказал мечник. «Поэтому он отдал мне соответствующий приказ. К тому же, ты явно забыла одно из самых его главных правил. Это какое?» Чуть улыбнулась Нами, подняв взгляд от трупа Арлонга Назара. «Никто не смеет поднимать руку на членов нашей семьи», и хотя парень вернул девушке улыбку, говоря эти слова, в его глазах промелькнула едва заметная искорка безумия. Очень знакомая искорка. Точно такие же искорки, порой, можно было увидеть мелькающими в глазах Луффи. И Нами все еще точно не знала, что они конкретно означают, хотя она догадывалась. Нами любила Луффи, но, вероятнее всего, именно поэтому она точно знала о тьме, скрывающейся в его душе. Само по себе, в этом не было ничего особенного или необычного. Тьма в душе есть почти у каждого человека, так уж устроен мир. Однако далеко не каждый человек может ее контролировать, и не у каждого она достигала размеров целого моря. У Луффи достигала. И пусть его тьма была заперта за несокрушимой дверью, Нами точно знала, что, если будет нужно, он может открыть ее в любой момент, и тогда мир. Нами любила Луффи, но это не помешало ей, в свое время, осознать тот факт, что ее капитан рядом с которым Арлонг не более чем невинный младенец. И следующие слова Зара только в очередной раз подтвердили этот факт. Луффи изначально не собирался оставлять Арлонга в живых, как и всю его банду, спокойно признался мечник. Даже если бы они согласились взять деньги, и действительно бы освободили твою деревню без всяких дополнительных условий, их участи это бы не изменило. Фактически в тот момент, Когда ты решилась принять предложение Луфи, ты тут же подписала им всем смертный приговор. После всего того, что они тебе сделали, Луфи ни за что бы на свете не позволил им остаться в живых. Слова Зара были очередным доказательством того, что Луфи монстр, чудовище. Однако нами это ничуть не пугало. Потому что он был монстром, он был чудовищем. Вполне так вероятно, что когда-нибудь Луфи зальет кровью весь мир, как это он уже успел сделать с East Blue, а они все, его семья, ему еще в этом и помогут. Тем не менее, нами точно знала, что им самим бояться нечего. Ну, конечно, за исключением повседневного Луфи. Это тоже тот еще монстр. Убить не убьет, но на потолок по стене загонит без всяких вопросов. На этой ноте все и закончилось. Хотя жителям деревни понадобилось еще несколько часов, прежде чем они окончательно смогли принять тот факт, что все закончилось. Зато когда они, наконец, смогли это сделать, столы были вытащены на улицу, и народ принялся заставлять их всем, что у них было. Еще через несколько часов начали прибывать гости из других деревень. Самым первым делом они все шли к разрушенному Орлонг-парку, чтобы собственными глазами увидеть руины базы, а также трупы Орлонга и его банды. После 8 лет рабства, народ с трудом мог вот так вот сразу поверить в неожиданно свалившуюся на них свободу. Зато когда люди убеждались, что Орлонг и в самом деле мертв, как и вся его банда, то тут же присоединялись к общей гулянке. В какой-то один вполне определенный момент на остров высадилось несколько сотен дозорных, под предводительством 3 капитанов. Солдаты почти сразу принялись собирать трупы рыболюдей и выспрашивать народ обо всем произошедшем. Вполне понятно, что вскоре они добрались и до самих убийц пиратов, или, по крайней мере, попытались это сделать. К тому времени, когда дозорные появились на стихийно образовавшемся празднике жизни, помывшиеся и переодевшиеся Джонни и Исаку уже несколько часов как не вылезали из одного вполне себе определенного дома. У них и в обычной ситуации никогда не возникало проблем с женщинами, а в этот день и подавно не возникло. Сильные, знаменитые, богатые, недурно выглядевшие, да еще герои дня. Не говоря уже о спиртном и буквально сошедшем с ума народе, потому что великое счастье порой сводило с ума ничуть не хуже сильного горя. Замужние или незамужние, юные девушки или взрослые женщины, нормы приличия помахали ручкой и скрылись в неизвестном направлении, из-за чего парни в один момент оказались в мужской мечте. Попробуй дозорные добраться до Исаку и Джонни, вернее, попробуй дозорные Исаку и Джонни, и их бы разорвали на части. И не факт, что сами парни, выпившие чертову уйму спиртного Зара, теоретически оставшись никем не замеченным, свалил в дом на Джика и нами. Никто не знал, где он, поэтому дозорные просто-напросто не смогли его отыскать. Во всяком случае, именно на этом факте настаивали все солдаты, отправленные на поиск упомянутого мечника, а капитаны старательно делали вид, что они им верят. Приказы приказами, но никто из них не хотел бесполезно сложить голову. 3 капитана и пара сотен обычных солдат были Зара на один зуб, и дозорные это прекрасно понимали. Знаменитый мечник с 2 своими подчиненными смог разгромить целую пиратскую армаду, перебив 1000 пиратов и потопив 10 кораблей, что ему несколько сотен солдат. Так что никто из дозорных, включая капитанов, не горел желанием встречаться с таким человеком, особенно когда он был недружелюбно к ним настроен. Все они видели, что стало не только с Орлонгом и его бандой, но также с капитаном Недзуми и его командой. Никто из капитанов не хотел закончить таким же образом. Именно поэтому Зара так и остался не найден. За всех пришлось отдуваться нами, если так можно сказать. Когда дозорные нашли самого прекрасного члена знаменитой команды, королева сидела за столом с видом этой самой королевы. И как легко можно было заметить, она была буквально окружена влюбленно глядящими на нее мужчинами. Однако столь пристальное внимание, казалось, ничуть не смущало девушку. Королева совершенно беззаботно общалась со своей ровесницей, красивой смуглокожей девушкой с синими волосами. И как отчетливо понимали капитаны и даже обычные солдаты, королева давно уже успела их увидеть, но вместо того, чтобы бежать и прятаться, девушка их начисто проигнорировала. Точно так же, как их проигнорировали большая часть собравшихся на празднике людей. Представителей морского дозора здесь не особо жаловали, и никто этого не скрывал. Народ ждал их помощи на протяжении долгих 8 лет, а появиться они соизволили только тогда, когда все уже закончилось. Самих дозорных, без всяких сомнений, заботило столь негативное к ним отношение местных жителей, но пока у них были куда более серьезные проблемы. Например, один из убийц пиратов оказался найден, в результате чего перед дозорными в полный рост встала проблема, наличие которой они до этого момента старательно игнорировали. Что делать? Они нашли себе одного убийцу пиратов, но теперь просто не знали, что им, черт возьми, делать. Все факты говорили о том, что перед ними сидел преступник, безумно красивый, но все-таки преступник. И им полагалось его поймать и посадить в тюрьму. В теории все просто, но на деле, как это всегда и бывало, ничего простого здесь и близко не было. Во-первых, никто из дозорных не питал уверенности в том, что их сил хватит схватить королеву. Пусть за девушкой не водилось жутковатой славы убийцы пиратов, мясника или отрывателя голов, но в сводках достаточно часто мелькали новости о том, как вот эта вот красотка, в одиночку, разгромила ту или иную пиратскую команду. Силы ей точно было не занимать. И это при условии, что она будет сражаться одна, а подобный исход выглядел крайне сомнительным. Прямо на их глазах девушка вытянула руку с пустым бокалом в сторону, и собравшиеся вокруг нее парни, в буквальном смысле, разодрались за право наполнить его вновь. Победил самый хитрый. Пока все остальные дрались, он без всяких помех наполнил бокал королевы вином. После такого представления, дозорным с трудом верилось, что вся эта толпа останется безучастной, вздумая они попытаться схватить объект их обожания. Во-вторых, собравшиеся здесь капитаны и солдаты содрогались только от одной мысли о том, что произойдет, если им, не приведи Господи, все-таки удастся пленить королеву. За убийцами пиратов всегда следили целые толпы репортеров, рядом со столь знаменитой командой большая часть новостей превращались в местные сенсации, а иногда и мировые, поэтому о некоторых их правилах знал весь мир. Например, все знали, что убийцы пиратов не считали себя командой, они считали себя семьей. И если тронуть любого из их семьи, то оставшиеся положат жизни, но отомстят. Все это очень сильно напоминало людям о другом человеке, Белоусе, сильнейшем человеке в мире, и от таких сравнений не по себе становилось буквально всем, особенно в свете последних событий. В конечном итоге, после импровизированного совещания, капитаны, отправив своих подчиненных куда подальше, решились поговорить с королевой без всякой поддержки, дабы ненароком никого не спровоцировать. Просто поговорить. Никто из них не хотел понапрасну рисковать. К тому же, они надеялись, что командование войдет в их положение, и разжалование за трусость им не грозит. Особенно если они смогут узнать обо всем произошедшем из первых рук.